Глава 28. Гарик в который раз перевернулся сбоку на бок и всадил кулак в подушку. Как он ни старался, сон не приходил. Дьяволы в мозгу праздновали победу. Бешено веселились и не хотели уняться. Проходил час за часом, а совесть беспощадно терзала душу. Наконец он не смог больше вынести мучений. Спрыгнув с кровати, он накинул плащ и почти выбежал из комнаты. Оказавшись в холле, Гарик быстро зажег факел и собрался с духом, чтобы храбро встретить пронзительный холод северной зимы. Уже через несколько секунд он оказался у маленькой каморки и, неумело повозившись с ключом, отпер замок. Дверь со скрипом отворилась, и Гарик согнулся в три погибели, чтобы войти. Переступив порог, он вставил факел в кольцо на стене и подошел к Бренни. Девушка свернулась калачиком на полу возле скамьи и, по всей видимости, спала. Рядом валялись одеяло и бархатный плащ. Гарик гневно скрипнул зубами. «Маленькая дурочка! В таком холоде она к утру превратится в кусок льда! Должно быть, только этого и добивается!» Он опустился на колени и грубо тряхнул Бренну за плечо. Но тут же замер, почувствовав жар, проникающий даже сквозь толстую бархатную тунику. Приложив ладонь к ее лбу, Гарик со свистом втянул в себя воздух. Она вся горит в лихорадке. «Боже мой, Бренна, что ты наделала?» Девушка открыла глаза и недоуменно уставилась на Гарика. «Почему ты обращаешься к моему богу? Твои языческие боги рассердятся». «Какая разница, чей это бог?» — рассерженно бросил Гарик. «По-моему, между ними нет никакой разницы. Но я спрашиваю их и тебя, почему ты пыталась убить себя?» «Я не мертва», — еле слышно пробормотала Бренна, перед тем, как глаза ее снова закрылись. Лицо Гарика посерело. «Но умрешь!» «Если не станешь бороться за жизнь, Бренна, очнись!» Видя, что девушка не шевельнулась, Гарик поднял ее и быстро понес в дом, в свою комнату. Там он положил Бренну на постель, укрыл теплым горностаевым одеялом и, подложив дров в очаг, вернулся к кровати. «Бренна! Бренна!» Но девушка не приходила в себя. Гарик снова тряхнул ее за плечо. Бесполезно. Бренна не поднимала ресниц. Паника охватила Гарика. Он ничего не понимал в болезнях. Нужно позвать Ермилу. Она много знала о травах и зельях и даже вылечила Хьюга, когда тот в детстве болел сильной лихорадкой. Гарик выбежал из комнаты. Разбудив Эрина и приказав послать женщин в дом, он вскочил на коня и поехал за Ермилой. Через час они вернулись, и Ермила затворилась в спальне наедине с Бренной, запретив входить кому бы то ни было. Гарик неустанно мерил шагами холл. Вскоре потихоньку вошла Модья и принесла ему еду и вино, но Гарик ни к чему не притронулся. Эрин сидел за столом, с тревогой наблюдая за молодым хозяином. «Она сильная девочка», — утешал старик. «Я за всю жизнь видел много таких болезней. Самое главное — охлаждать ее, когда поднимется жар, и согревать, когда трясет озноб». Гарик угрюмо уставился на Эрина, словно не слыша ни единого слова, и продолжал неустанно ходить, забыв о сне. Проходили часы, и день снова сменился вечером. В холле появилась уставшая, измученная Ермила. Гарик затаил дыхание, но женщина, не говоря ни слова, лишь долго смотрела на него. Наконец Гарик не выдержал напряжения. Лихорадка прошла. Ермила медленно покачала головой. «Прости, Гарик, я сделала все, что могла». «Что ты мелешь?» — вскочил Гарик. «Ей не лучше?» Сначала жар немного спал. Она даже выпила моего зелья и съела немного мясного отвара. Но потом лихорадка вновь вернулась, ее начало рвать. Девушка ничего не может удержать, и теперь ей гораздо хуже, чем раньше. Но ты не оставишь ее без помощи, сделай что-нибудь. «Могу принести жертву богам?» — предложила женщина. «Больше ничего не остается. Если боги будут довольны, то, может, пощадят ее?» Гарик, побелев, как снег, кинулся вверх по лестнице в свои покои. Эйрин, просидевший весь день вместе с викингом, медленно с усилием поднялся. На глазах старика блестели слезы. «Девушка действительно настолько больна?» — тихо спросил он. Ермила свысока посмотрела на Эйрина. «Действительно. И боги ей не помогут», — язвительно процедила она. «Зачем им какая-то рабыня? Она умрет еще до того, как настанет утро». И с этими словами она вышла из холла, решив, что не стоит тратить время зря, и пора возвращаться домой. Только оказавшись в одиночестве, она позволила себе удовлетворенно улыбнуться. Да, она в самом деле принесет жертву богам, но лишь для того, чтобы заручиться их помощью и попросить о скорейшей смерти девчонки. Хотя вряд ли их содействие будет так уж необходимо. Ермила дала Бренни верное средство, способное прикончить кого угодно, а при открытой балконной двери смерть этой выскочки наступит неизбежно и скоро. Ах, если бы только Ермила с самого начала поняла, какую угрозу представляет новая рабыня, то наверняка бы нашла способ избавиться от нее еще до приезда Гарика. Но она была так уверена, что он отвергнет девушку, как, впрочем, и всех остальных женщин. Однако желания тех, кто умеет ждать, всегда исполняются, а ждать Ермиле долго не придется. Войдя в комнату Гарика, Эйрин застал его стоящим у постели. Викинг, казалось, состарился за эти несколько часов на 10 лет и выглядел несчастным, измученным и потерявшим все человеком. В очаге горел огонь, и все же в спальне было невыносимо холодно. «Если бы я только мог повернуть время вспять, все было бы по-другому, Бренна!» — глухо бормотал Гарик. «Никогда не прощу себя за это!» Эрин встал рядом с ним, встревоженно глядя на лежащую без сознания девушку. «Она не слышит тебя, парень. Но когда я вошел, она что-то говорила, вернее, лепетала совсем как ребенок. Да, скорее всего, вспоминает прошлое. Я видел и раньше такой глубокий сон. Это дьяволы населяют ум человека и забавляются, причиняя ему страдания. Для некоторых это всего лишь забытье, для других — адские муки, от которых единственное избавление — смерть, и они зовут и приветствуют ее приход. Она не может умереть. Значит, ты и любишь девушку, Гарик? Любовь, любовь для дураков, — рассерженно вскинулся викинг. Никогда и никого не полюблю вновь. Тогда не все ли тебе равно? Выживет девушка или умрет, если она для тебя всего-навсего еще одна рабыня? — мудро осведомился Эрин. — Нет, не все равно, — выдавил Гарик, внезапно обмякнув, словно ярость и гнев покинули его, оставив лишь опустошение и тоску. Кроме того, она слишком упряма, чтобы умереть. Остается молиться, чтобы ты оказался прав, парень, — вздохнул Эрин. — Что же касается меня, думаю, Ермила нагло врет. Господь всегда помогает страждущим и невинным. Бренна сидела на коленях у отца, стискивая крошечной ручкой новый меч, украшенный сверкающими драгоценными камнями. «Я не забыла поблагодарить тебя, отец! О, папа, огромное, огромное спасибо! Мой собственный меч, сделанный специально для меня, Лучшего подарка я не могла бы пожелать. Ни красивого платья, ни драгоценного украшения. А твоя мать любила такие вещи. Это хорошо для девчонок. Бренна скорчила пренебрежительную гримаску. Они глупые и вечно хнычут. Я никогда не плачу. Элейн толкнула Бренну в дымящуюся лохань. Вода оказалась обжигающе горячей. Пар наполнял комнату, превращаясь в белый туман. «Что бы сказал твой отец, узнай он, как ты дерешься с деревенскими мальчишками, да еще в грязи? Он гордился бы мной. Я ведь победила, не так ли? У Яна подбит глаз, а у Дойла губа распухла. Они позволили тебе взять верх, потому что ты дочь лорда Энгуса». «Я не его дочь, нет, и честно выиграла бой. А теперь вытащи меня из этой лохани, пока я не сварилась». «Вы должны быть чистой и красивой, леди Бренна». «Но вода слишком горяча. Почему так жарко?» «Бренна, ты позоришь отца». Лицо мачехи выплыло из клубящегося тумана. «Когда только научишься вести себя, как настоящая леди». «Я вовсе не обязана тебя слушаться. Ты не моя мать!» Элейн быстро разогнала пар и встала перед самой лоханью. «Теперь она ваша мать, леди Бренна». «Нет, нет, Элейн, я ненавижу эту злобную ведьму-вдову и ее дочь тоже. Почему отец решил жениться на ней? Корделла всегда меня дразнит, а вдова — настоящая колдунья». «Вы обязаны выказывать им уважение. Но почему? Они тоже ненавидят меня, обе ревнуют к отцу». «Может, в их сердцах и нет доброты, но вы должны быть великодушной и добиться того, чтобы они чувствовали себя здесь как дома». Выслушав упреки, Бренна покорно наклонила голову. «Если это так, постараюсь, но мне это не нравится». Неожиданно начал падать снег густой, непроницаемой пеленой, окутывая землю ледяным покрывалом. Бренна бежала по замерзшему озеру, скользя и спотыкаясь. Она помахала рукой Корделле, стоявшую у дерева и завернутой в серебряную мантию. Рыжие волосы пламенели огнем на снежной белизне. «Постыдись, Бренна, ты взрослая девушка, а ведешь себя как ребенок. Лед проломится, и ты утонешь». Лед оглушительно громко треснул, и Бренна упала в ледяную темную воду, как и предсказывала Корделла. Страшный озноб потряс тело. Руки онемели от холода, и Бренна никак не могла выкарабкаться обратно, на безопасное место. «Помоги, Корделла, я замерзаю!» «Разве я не говорила, что ты упадешь?» «Делла, пожалуйста, протяни руку! Мне больно, ужасно больно!» «Будет больно! И когда муж в первый раз возьмет тебя, тогда узнаешь настоящие муки!» «Однажды в деревне я видела соитие мужчины и женщины. Это не выглядело так ужасающе, как ты рассказываешь, Делла!» «Погоди, сама увидишь! Скоро за тобой приедет жених, и тогда начнутся твои страдания. Я не выйду за викинга и вообще ни за кого. Разве я не отвергла два десятка поклонников?» «Выйдешь, Бренна. Твой отец дал слово». Где-то вдалеке появилась Линнет и медленно выступила из темноты навстречу Бренне. Наконец она подошла совсем близко. Лицо тетки было усталым и печальным. Молча она вытащила девушку из холодной воды и начала заворачивать в одеяло, пока Бренна не почувствовала, что сейчас задохнется от неприятного тепла. «Энгус мертв, Бренна». «Нет!» — в ужасе вскрикнула Бренна. «Отец не может умереть! Это ложь!» Обитатели деревни, не скрываясь, плакали, когда Энгуса опускали в могилу. Солнце еще не встало, но даже в такое раннее утро стояла невыносимая жара. «Викинги пришли, леди Бренна!» «Уиндхэм, «Так вот, значит, как викинги являются за невестой. Жгут и убивают. Элли, нет, ты не должна умирать. Я не могу помочь тебе, тетя Линнет. Он сломал мой меч. Я никому не в силах помочь. Но прикончу его за то, что он сделал с моими людьми, клянусь. Я Элоиза, жена Ансельма. Тебя отдадут Гарику, моему сыну. Никогда не стану рабыней. Неужели я нашел способ укротить тебя, девушка? Он возьмет меня силой. Боже, как мне перенести муки, о которых говорила Корделла? Но где же бой? Корделла солгала. Заставила меня без нужды выказать страх перед викингом. А ведь это было прекрасно. Он прекрасен. Такое великолепное тело. Столько мощи и силы. Он заставляет меня забыть о ненависти к нему. Лишает воли. Откуда-то донесся смех. Это Корделла и Ермила потешаются над ней. И Ансельм с Хьюгом вместе с ними. Он — животное и нисколько не думает обо мне. Как он мог так унизить меня перед гостями? Теперь я свободна от него. Гарик никогда не найдет меня. Я не могу больше оставаться с ним. Его прикосновение превращает меня в воск, лишает сил. Звон мечей. Оглушающий шум, от которого болят уши, и Бренна кричит, не в состоянии вынести пытки. «Не могу убить тебя, Гарик, даже чтобы получить свободу. Не знаю, почему, но мысль о твоей смерти ужасно ранит». Бренна задрожала. «Мне так холодно! Я больна, а он даже не знает об этом. Не пожалеет, когда найдет меня мертвой. Как он мог так поступить со мной, когда я спасла ему жизнь? Холодно, холодно, смертельно холодно. Ермила, закрой дверь, пока, пока...» Бренна плавала в теплом озере, даже сквозь закрытые веки, чувствуя теплое, приветливое солнышко. «Хорошо сознавать, что у тебя никаких забот и бед. Ни одна тревожная мысль не омрачала сознание. Она просто чувствовала, как в тело вливается целительная сила». Девушка проснулась и вместо теплого озера увидела мягкую постель, которая, однако, по каким-то странным причинам казалась необычно жесткой. Бренна поморгала, пока не прояснилось зрение, и не поняла, что находится в комнате Гарика. С трудом повернув голову, Бренна увидела его, сидевшего на одном из стульев с высокой спинкой. Как странно он выглядит, измученный, осунувшийся в грязной одежде. Однако он улыбается ей, а в глазах такая нежность. Не может быть. «Ты плохо выглядишь, Гарик? Заболел?» Гарик облегченно засмеялся. «Нет, девушка, со мной все хорошо. А как ты себя чувствуешь?» Бренна попыталась сесть, но, застонав, откинулась на подушку. «На мне места живого нет, словно меня избили палками. Это ты решил наказать меня?» Она подозрительно взглянула на Гарика. «Как ты могла подумать такое?» — обиженно пробормотал он. «Ты 2 дня не приходила в себя. Это из-за болезни ты так ослабела». Подойдя к кровати, он натянул на Бренну покрывало. «Женщина держит суп на углях в ожидании, когда ты придешь в себя. Сейчас принесу». Бренна, немного успокоившись, улеглась поудобнее. Неужели он расстроен? Явно тревожится, словно она ему не безразлична. Она так и не дождалась еды. Сон снова принял ее в свои объятия и унес в благословенную тьму еще до возвращения Гарика.